Глава 30. И снова я оказался в успевшей уже надоесть комнате для допросов со знакомым деревянным столом и выцарапанным на нем сердечком. Мне сменили повязку на плече, и впервые за прошедшие двое суток я смог принять душ. Как ни лез из кожи роз, ему не удалось упрятать меня в камеру. Допрашивали меня самым тщательным образом. Сначала Уолтер с другим детективом, затем Уолтер и начальник отдела расследований, а на закуску мне досталась встреча с Россом и одним из его агентов, на которой также присутствовал Уолтер, чтобы эти друзья не пришибли меня от злости из-за полного фиаско. Мне кажется, пару раз я видел вышагивающего по коридору Филиппа Купера. Он неимоверно напоминал восставшего из могилы покойника, явившегося посчитаться с гробовщиком. На мой взгляд, репутация трастового фонда находилась перед реальной угрозой нокаута. Можно сказать, что я почти ничего не утаил от сыщиков. Рассказал им о Сциоре, Хаймзе, об Аделаид Модин и Санни Феррере. Умолчал лишь о том, что влез в это дело по милости Уолтера Коула. И еще кое-какие пропуски я предоставил им заполнить самим. А сказал просто, что следовал за всплесками своего воображения. Когда Росс это услышал, он готов был меня удавить. Теперь мы остались наедине с Уолтером, и перед нами стояла по чашке кофе. «Ты спускался туда?» Наконец нарушил я затянувшееся молчание. Уолтер кивнул. «Да, но долго не задержался. Сколько их там нашли?» «Пока 8, но ребята продолжают копать. И раскопки будут продолжены, но не только там, а в разных местах по всему штату, а, возможно, и за его пределами. Аделаид Модин и Коннелл Хаймс безнаказанно занимались своим жутким ремеслом на протяжении 30 лет. Склад Манчина был арендован ими лишь небольшую часть этого срока, и, вполне возможно, имелись и другие заброшенные склады, подвалы, старые гаражи или стоянки с останками пропадавших в разное время детей. «И давно ты это заподозрил?» — спросил я. Мой вопрос застал Уолтера врасплох. По-моему, он подумал, что я спрашиваю о чем-то ином, например, об убитом Джонни Пятнице. — Что заподозрил? Вздрогнув, Коул повернулся ко мне. — Что к похищению Бэйнса причастен кто-то из дома Бартонов. Уолтер заметно расслабился, но все же его напряжение полностью не исчезло. — Тот, кто его увез, должен был хорошо знать дом и парк вокруг. Если исходить из того, что его захватили прямо в доме, а не в парке. Да, если основываться на этом предположении. И ты отправил меня выяснить, что к чему. Да, верно. Я теперь винил себя не только в том, что не смог отыскать Кэтрин Деметер живой. К этому чувству прибавилось ощущение, что я неумышленно навел Аделаид Модин и Хаймза на ее след. Возможно, я их к ней и привел. Помолчав, высказал я свое предположение. Перед отъездом в Виргинию я рассказал миссис Кристи, что отправляюсь туда продолжать поиски. Для них этого оказалось вполне достаточно, чтобы выследить девушку. Уолтер отрицательно покачал головой. «Она наняла тебя для подстраховки. Скорее всего, она предупредила Хаймза сразу же после того, как была узнана. Так что Хаймз уже разыскивал Кэтрин. Если бы девушка не объявилась в Хейвене, они рассчитывали, что найдешь ее ты. А после того, как ты бы ее отыскал, вас, как мне думается, убили бы обоих». Мне представилось приткнувшееся к стене тело Кэтрин Деметер в подвале старого дома с кровавым ореолом вокруг головы. А еще у меня перед глазами возник завернутый в целлофан Эван Бэйнс и разложившееся тело другого ребенка, полускрытое землей. А сколько трупов еще предстояло найти в подвале склада Манчина и в других местах. И во всех этих жертвах мне виделись моя жена и ребенок. «Ты мог бы послать и кого-либо другого?» «Нет, здесь был нужен только ты. Если убийца Бэйнса имел отношение к этому дому, я знал, что ты его разыщешь. Я был уверен, что тебе это удастся, потому что ты сам убийца». Роковое слово на мгновение повисло в воздухе, как занесенный меч, а затем обрушилось вниз, клинком рассекая наше общее прошлое. Уолтер отвернулся. Она сказала, что знает, кто убил Дженнифер и Сьюзан. Помолчав, продолжил я разговор, как будто не слышал слов Уолтера. Он даже обрадовался, что я нарушил молчание. «Не могла она этого знать. Ей просто хотелось тебя помучить. Все это проявление ее воспаленного воображения и злобного нрава. Ошибаешься. Она на самом деле об этом знала. Ей стало известно, кто я, но, мне кажется, нанимая меня, она об этом еще не знала, потому что не захотела бы рисковать». «Ты ошибаешься», — снова возразил он. «Давай оставим это». Я не стал его переубеждать, но тем не менее чувствовал, что царство тьмы Аделаид Модин каким-то образом соприкоснулось с миром мрака странника. «Я подумываю об отставке», — продолжал Уолтер. «Я вдоволь насмотрелся на трупы и больше видеть их не хочу. В последнее время меня увлек Томас Браун. Тебе случалось читать что-нибудь Томаса Брауна?» «Нет». «Христианская мораль. Не взирайте без меры на лики смерти, дабы не стало зрелище сие привычно глазу вашему. И долго не держите взор свой на картинах унизительных и оскорбительных, дабы не разучиться различать их». Уолтер сидел ко мне спиной, в окне отражалось его лицо и глаза, устремленные вдаль. «Я слишком долго смотрел на смерть, и у меня больше нет сил заставлять себя видеть все это». Он пригубил кофе. «Тебе нужно уехать отсюда и найти себе занятие, чтобы все тени и призраки остались в прошлом. Ты не тот, каким был когда-то, но, может быть, ты еще сможешь остановиться и не потеряешь себя окончательно». Мой нетронутый кофе подернулся пленкой. Я молчал. «Мне бы не хотелось больше видеться с тобой». В голосе Олта сквозила незнакомая печаль. «Я поговорю, с кем нужно, чтобы тебя отпустили». Во мне действительно кое-что изменилось, но я сомневаюсь, что Уолтер уловил истинную суть этих изменений. Может быть, только я мог по-настоящему понять произошедшее и осознать, как отозвалась во мне смерть Аделаид Модин. Ни с чем в этом мире невозможно сопоставить ужас преступлений, совершенных ею за 30 лет, и все те муки, которым подвергала она самых слабых и невинных из нас. И все же злодеянием пришел конец, и я способствовал этому. Ничто не вечно. Все должно иметь свой конец, и зло, и добро. Смерть Аделаид Модин в беспощадном пламени подтверждала правильность моих выводов. И если мне удалось приблизить ее конец, то и до других я смогу добраться, и странник не станет исключением. В этот момент, где-то среди непроглядного мрака, подали голос часы и принялись отсчитывать часы, минуты и секунды до мгновения, когда придет пора известить о том, что время странника истекло. Размышляя над словами Уолтера и его сомнениями на мой счет, я задумался и об отце, о том, что унаследовал от него. Об отце у меня сохранились отрывочные воспоминания. Помню, как перед Рождеством он принес елку. Крупный мужчина с красноватым лицом входит в дом, и клубы пара вырываются у него изо рта, как дым из паровозной трубы. Помню, как зашел как-то вечером в кухню и увидел его ласкающим мать. Мое появление смутило обоих, и мать рассмешила это смущение. Помню, как он читал мне на ночь. Его большие пальцы двигались по строчкам в такт произносимым словам, чтобы мне было легче их узнать, когда я снова к ним вернусь. А еще мне врезалась в память его смерть. Его форма всегда была тщательно отглажена, и оружие он регулярно чистил и смазывал. Служба в полиции ему нравилась, по крайней мере, так казалось. Я не знал тогда, что заставило его поступить именно так. Возможно, Уолтер Коул что-то понял, когда смотрел на тела детей. Может быть, и мне тоже кое-что стало ясно. Наверное, я стал таким, как отец. Можно сказать только, что в нем что-то вдруг умерло, и мир вокруг утратил яркие краски. Слишком долго смотрел он на муки мертвых и стал отражением того, что видел. То был вполне рядовой вызов. Двое подростков поздно ночью носились по пустырю в машине с включенными фарами и, не переставая, сигналили. Отец выехал на вызов и увидел одного из местных хулиганов, пока мелких, но с задатками уголовника. И в его обществе девицу из семьи среднего достатка, которой захотелось поиграть с огнем и поймать кайф. Отец не мог вспомнить, что сказал ему парень, чтобы произвести впечатление на подружку. Слово за слово, я представляю, как наливался угрозой голос отца. Парень, шутя, полез в карман куртки, довольный своей выдумкой пощекотать нервы полицейскому, а хихиканье девицы только добавляло ему куража. Но вот отец достал пистолет, и смех стих. Я могу представить себе, как парень поднял руки, испуганно тряся головой и пытаясь объяснить, что у него нет оружия, что это была шутка, и он просит извинения. Отец выстрелил ему в лицо. Кровь забрызгала салон машины, стекла, лицо девушки на переднем сиденье. Отец застрелил и ее. Думаю, она даже крикнуть не успела. Потом отец ушел. Сотрудники службы внутренних дел пришли за ним, когда он переодевался в раздевалке. Они представили его на суд коллег-офицеров в назидание остальным. Никто не вмешивался в их действия. К этому времени все знали, что будет, или думали, что знают. Он ничего не отрицал, но дать объяснение своим действиям не мог. Когда его спрашивали об этом, он только пожимал плечами. У него взяли пистолет и значок, но другой пистолет, тот, что теперь у меня, оставался в его спальне. Затем его отвезли домой, в соответствии с правилом, существующим в управлении полиции, согласно которому допрос полицейского по уголовному делу может производиться не ранее, чем через 48 часов. Он словно находился в каком-то оцепенении и отказался разговаривать с матерью. Двое сотрудников службы внутренних дел сидели в машине и курили. Я смотрел на них из окна своей спальни. Думаю, они знали, что должно произойти. Вскоре прогремел выстрел, но они вышли из машины только после того, как смолкло в прохладной ночи звучное эхо. Я сын своего отца со всеми вытекающими последствиями. Дверь следственной комнаты открылась, впуская Рэйчел Вулф. Она была одета без всякой официальности, в голубые джинсы, кроссовки и черную кофточку с капюшоном. Распущенные волосы падали на плечи, прикрывая уши. Я разглядел россыпь веснушек на носу и у основания шеи. Она села за стол напротив меня. «Я слышала о смерти Кэтрин Деметер. Жаль, что это случилось». Она смотрела на меня участливо и с сочувствием. Я кивнул, и мне подумалось о Кэтрин в подвале. Мысли эти бодрости не добавляли. «Что вы чувствуете?» В ее голосе, помимо заинтересованности, слышалась мягкость. Трудно сказать. «Вы сожалеете, что убили Аделаид Модин?» «Она меня вынудила. Мне ничего другого не оставалось. Ее смерть не вызывала во мне никаких эмоций. Мою душу сковало оцепенение. С таким же безразличием думал я об убийстве адвоката и вспоминал о Бобби Сциоре, когда вошедшее в шею лезвие ножа заставило его приподняться на цыпочки. Меня пугало это бесчувственное спокойствие. Я бы встревожился еще больше, если бы не терзала душу боль при мысли о невинных детях, чьи тела уже были найдены, и тех, кого еще предстояло найти. «Я не знал, что вы выезжаете к пациентам по вызову», — попробовал пошутить я. «Зачем они пригласили вас?» «Меня никто не приглашал», — ответила она. Она коснулась моей руки, и в этом робком, нерешительном жесте я почувствовал нечто большее, чем обычный профессиональный интерес. И мне хотелось надеяться, что я не ошибся. Я стиснул ее руку и крепко зажмурился. Мне представляется, что это был своего рода первый шаг, неуверенная попытка заново утвердиться в жизни. После мрачных событий последних двух дней меня тянуло прикоснуться, пусть ненадолго, к чему-то доброму и светлому, чтобы смогло пробудиться хорошее, что было во мне. «Мне не удалось спасти Кэтрин Деметер», — наконец сказал я. «Я пытался. И, может быть, попытка сыграла для меня свою роль. Я по-прежнему стремлюсь найти убийцу Сьюзан и Дженнифер». Она медленно кивнула, не отводя взгляда. «Я знаю, что вы его найдете». Вскоре после ухода Рэйчел зазвонил мой мобильный телефон. «Слушаю». «Мистер Паркер?» — раздался в трубке женский голос. «Да, у телефона Чарли Паркер». «Меня зовут Флоренс Агуилард, мистер Паркер. Моя мать — тетушка Мария Агуилард. Вы к нам заезжали?» «Помню. Чем могу помочь, Флоренс?» Я снова чувствовал напряжение внутри, но на сей раз его вызвало предчувствие, ожидание того, что тетушка Мария нашла нечто, позволяющее установить личность девушки, не дававшей покоя ни ей, ни мне. Из трубки доносились звуки музыки и смех, мужской и женский, низкий и многообещающий. «Я целый день не могла до вас дозвониться. Мама велела мне вам позвонить. Она говорит, вам нужно к ней приехать». Что-то в ее голосе настораживало. Говорила она торопливо и сбивчиво, словно ее подгоняли. Я понял, что так действовал на нее страх, как туманом окутывавший все, что она говорила. «Мистер Паркер, она говорит, что вам надо к ней ехать прямо сейчас, но никому об этом не говорите. Никому, мистер Паркер». «Флоренс, что случилось? Я ничего не понимаю». «Я не знаю», — ответила она со слезами в голосе. «Но она говорит, что вы должны приехать и должны ехать сейчас, мистер Паркер». Собравшись с духом, заговорила Флоренс. «Она говорит, что странник идет». Совпадений не бывает. А есть модели или схемы, которые мы не можем различить. Звонок Флоренс был частью модели, связанной со смертью Аделаид Модин. Однако модель эта пока оставалась для меня непонятной. О звонке я не сказал никому. Забрал свой пистолет и на такси вернулся домой. Из всех рейсов, отправлявшихся в тот вечер в Луизиану, единственный билет оказался только в первый класс на маршрут до Маузенфилд. Я зарегистрировался незадолго до отлета, записав в декларацию пистолет. Самолет заполнили туристы. Как видно, у них не нашлось лучшего занятия, чем испытать на себе августовское пекло в Новом Орлеане. Стюардессы раздавали пассажирам булочки с ветчиной, чипсы и пакетики изюма. Мы летели над морем тьмы, когда я внезапно почувствовал возникшее в носу давление. Я сразу потянулся за салфеткой, чтобы промокнуть первые капли крови, и тут меня пронзила такая чудовищная боль, что я резко дернулся в кресле. Рядом со мной сидел бизнесмен, которого мое движение поначалу удивило, но, увидев кровь, он был потрясен и принялся давить на кнопку вызова стюардессы. Вдруг голова моя откинулась назад, как от удара, а из носа рекой хлынула кровь, заливая спинку впереди стоящего кресла. Руки неистово дрожали. И когда голова моя вот-вот была готова лопнуть от боли и давления, мне послышался голос. Со мной говорила старая креолка с луизианских болот. «Дитя!» — услышал я. «Он здесь, дитя!» Голос смолк, и я погрузился в темноту.